Глава 11. 134-63 годы до нашей эры. От Синопа до Херсонеса. «Да чего же хорош Синоп!» — произнес 19-летний юноша, возглавлявший отряд всадников, вошедший в город с востока. Их путь был очень долг. 7 лет юные воины были на чужбине. Все это время в горах Малой Армении с благосклонного разрешения царя Антипатра они познавали военное дело. Жили по-спартански, тренируя волю и тело, теперь почувствовав достаточно сил для возвращения Митридат. А это был именно он, со своими товарищами входил в родной город. Он вернулся, чтобы взять положенное ему по праву — престол отца. Простые горожане, аристократия и военачальники встретили наследника с тревогой в душе. 7 лет его считали погибшим, и теперь, когда все свыклись со сложившимся положением дел, Синоп был потрясен этим возвращением. Регенствующая царица Лаодика тут же была взята под стражу и помещена в тюрьму. Младший брат Хрест, который по малолетству не мог навредить Митридату, был прощен. Правда, спустя некоторое время после того, как мать скоропостижно скончалась в темнице, Хрест усмотрел в этом предательство со стороны старшего брата и поднял мятеж. Расправа была быстрой. После пышных похорон матери и брата юный Митридат остался единственным законным повелителем Понтийского царства, Митридатом VI Евпатором. Больше не было силы, желавшей и, главное, способной остановить его на пути к единоличной власти. В тронном зале собрались полководцы из числа тех, кто был славен своими победами. Они стояли перед престолом, на котором восседал Митридат Евпатор, и благодарили богов, что попали в число избранных. По окончании торжества Евпатор приказал Диофанту, одному из лучших полководцев государства, остаться. «Расскажи мне, как умер Клеарх?» Умудренный жизненным опытом полководец, понимая, что для молодого царя эта тема очень болезненна, был лаконичен. «Его закололи по приказу вашей матушки. Несчастный». Митридат задумался, вспомнив, как 7 лет назад Клеарх догнал его и остановил взбесившегося коня, что позволило юному наезднику спешиться. В тот раз он спас будущего царя, если не от смерти, то от перспективы стать калекой. Клеарх оставил царевича в небольшом гроте на морском побережье. С рассветом он привел к Митридату 14 его лучших друзей и велел им держать путь на восток. Там, в Малой Армении, они и нашли себе прибежище. Перед тем, как попрощаться, Клеарх отозвал наследника в сторону. «Твой отец, волю которого я сейчас исполняю, приказал мне беречь тебя до тех пор, пока ты не станешь на ноги. Тогда сбудется предсказание, и я буду тебе больше не нужен. Именно поэтому ты сейчас уйдешь и не вернешься в город до тех пор, пока не почувствуешь в себе достаточную силу». «Что за предсказание?» — спросил Митридат, который ничего не слышал о пророчестве. «Однажды я ездил к прорицательнице в Элладу, и она определила твою судьбу. Пока все идет, как должно. Однако тебе следует знать. Предсказательница заверила, что ты станешь великим повелителем, равным среди самых именитых царей. Коварство и предательство будут неразлучны с тобой, но тебе следует опасаться скифов. В завершении своей речи Пифия предупредила, чтобы ты всегда берег спину. Она должна быть хорошо защищена. Пока Евпатор, подперев голову, вспоминал эту историю, Диофант стоял перед ним неподвижно, несчастный. Ну что ж, он отмщен. Отец тоже отмщен. Словно отвечая своим мыслям, произнес Евпатор и, наконец-то, обратил свой взор на Диофанта. «Слушай меня внимательно, воин. Впереди нас ждет много трудов. Ты верой и правдой служил отцу. Я могу на тебя положиться?» «Все эти годы я выполнял приказания людей, которые не имели права на трон. Теперь у меня есть законный повелитель, мой ум и мой меч в твоем распоряжении, Евпатор». «Ну вот и славно!» — говоря это, Митридат Евпатор встал с трона и в знак благосклонности положил руку на плечо полководца. «Твой острый, как меч, ум нам обязательно пригодится. Не станем откладывать наши великие дела, мой повелитель». Ты победил в своей стране, но вокруг нас много врагов. Пришла пора обратить взор на север. Херсонес просит нашей помощи в борьбе против скифов. Если мы не поможем ему, не выстоять против этой орды. А вероломный враг будет хозяйничать на севере Понта Эвксинского. Примечание. Понт Эвксинский — древнегреческое название Черного моря. Конец примечания. От Синопа до Херсонеса кратчайший путь по воде, но у нас недостаточно военных кораблей. Зачем ждать, когда эти варвары станут еще сильнее? Нападем на них первыми. Ты прав, Диофант. Снаряжай войско в поход. Отбери лучших воинов и сам возглавь их. Мы протянем руку помощи Херсонесу в борьбе против дикарей. Сколько времени нам нужно? 2 недели. Через 2 недели весь Синоп выйдет провожать своих воинов. Мы принесем жертву Посейдону и попросим у него победы, только победы. После того, как окрыленный доверием Диофант ушел, Митридат не находил себе места. Скифы. Все так, как говорил Клеарх. «Ничего, я ударю первым», — успокаивал он себя.